Голубцы ленивые на пару. На две порции 300 граммов телятины, четверть маленького кочана капусты, полстакана риса, одно яйцо, оливковое масло, соль. Телятину помыть, порезать и пропустить через мясорубку. Рис перебрать, промыть и сварить в подсоленной воде. Еще раз пропустить телятину через мясорубку вместе с рисом. Добавить мелко нарубленную капусту. Посолить. Добавить яйцо. Хорошо вымешать. Сформовать небольшие котлеты. Выложить на смазанную оливковым маслом решетку. Готовить на пару 30 минут. Подать с картофельным пюре.